Глава 24. Доктор. Доктор шел по коридору института, сжимая кулаки так, что хрустели суставы. Внутри него бушевал пожар ярости. Эти тупые ублюдки умудрились упустить единственного человека, провалившегося сюда из другого мира. И все по его же вине. По собственной глупости он дал согласие на то, чтобы профессора перемещали вместе с этим здоровенной громилой. А по дороге тот перебил охрану и сбежал, уведя профессора. С момента, как доктор вычистил всех конкурентов и прибрал власть над институтом в свои руки, у него не было такого провала. И мысль об этом жгла его сильнее, чем любое пламя. После первых тревожных сообщений о вирусе в мире завтра, международная комиссия приняла решение о разработке единой вакцины. Главный центр глобальных исследований разместили в Швейцарии, а в России для этих целей выбрали засекреченный объект вблизи Клина – комплекс в поселке Нудаль. Еще с советских времен здесь находились закрытые военные зоны, на карте обозначенные как лесопарк. В конце 2000-х годов на их базе была создана современная биомедицинская лаборатория. Комплекс строили по последним мировым стандартам. Автономные системы жизнеобеспечения, многоуровневая система фильтрации воздуха, собственная энергостанция и линия по производству опытных серий вакцин и сывороток. Официально объект числился как научно-испытательный центр медицинских технологий, но в реальности здесь занимались исследованиями, доступ к которым был только у узкого круга специалистов с доступом высшего уровня. По мощности, оснащению и уровню безопасности лаборатория полностью соответствовала задачам по разработке и производству вакцины в условиях биологической угрозы. Коридоры института тянулись длинными стерильными кишками, оснащенными холодным светом люминесцентных ламп. Здесь пахло смесью антисептиков и озона от постоянно работающего оборудования. Стены, гладкие и безупречно белые, глушили звуки так, что каждый его шаг отдавался в голове глухим эхом. За массивными магнитными дверями скрывались секции, лаборатории с рядами блестящих приборов, герметичные боксы, зоны, куда он сам заходил лишь изредка. Доктор пришел сюда в конце 2000-х, когда институт только открыли. Тогда им руководил академик Левинштейн. Сухой, строгий, но умный человек, умевший добиваться своего в министерствах и в кабинетах. Доктор был тогда обычным научным сотрудником, настойчивым, покладистым, без жажды власти и конфликтов. Жил размеренно и предсказуемо, занимаясь исследованиями. Все изменилось, когда в институте создали вакцину от нового вируса. Доктор не упал на пол, бьющийся в судорогах, как многие, и не умер в агонии, как другие. С ним произошло иное. Память окутал туман. Даже собственное имя теперь казалось чужим. Зато он начал чувствовать то, чего раньше не было. Людей. Мутантов. Он ощущал их присутствие, улавливал эмоции, читал мысли. А главное, он мог заставить любого подчиниться. Теперь, спустя годы, в коридорах института не осталось обычных людей. Здесь работали только такие же, как он. Измененные, с разными, порой жуткими способностями. Доктор чувствовал их даже через стены. Волны раздражения, голода и постоянного страха. Но поверх всего, сегодня билось одно. Вкус собственной ошибки. Институт давно перестал быть просто лабораторией. Теперь это был центр, где создавали и испытывали новые штаммы вирусов, совершенствовали формулы, способные изменять организм под конкретные задачи. Здесь выращивали особые виды мутантов, разведчиков, бойцов, находя в оставленных городах экспериментальные образцы с нестабильными, но крайне полезными способностями. Одни сектора комплекса были превращены в виварии и изоляторы. Другие – в тренировочные полигоны, где мутанты отрабатывали боевые действия против захваченных подопытных. Но главной задачей доктор выделил создание идеального вируса. Вируса, который, не убивая носителя, превратит его в мутанта. Уже были проведены сотни экспериментов, и он был почти у своей цели. Скоро новый штамм будет распространен среди выживших людей. Тогда он станет единственным правителем над всем, что осталось от разрушенного мира. И именно в этот момент пришла весть о том, что обнаружен пришелец. Это открывало совершенно иные перспективы, куда более заманчивые. Он шел по коридору, когда сквозь привычный гул чужих мыслей уловил резкий укол. Один из подчиненных позволил себе подумать, что сегодняшний провал – его вина. Большая ошибка. Не сбавляя шага, он сменил направление и двинулся к нужному сектору. Магнитный замок щелкнул, дверь в лабораторию распахнулась. Внутри работали мутанты, каждый со своими уродливыми, полезными для инструмента изменениями. Доктор вошел и обрушил на них ярость. Он двигался быстро, без слов, превращая каждое движение в орудие убийства. Мутанты летели в стены, разбивая перегородки. Тела с треском гнулись под ударами. Воздух наполнился густым запахом крови и металла. Помощники подчиненного даже не успели понять, за что на них обрушилась кара. Их останки уже смешивались с осколками приборов и разлитой химией. Через несколько минут все было кончено. Стены, окна, пол – все было залито липкой красной массой. Кровь стекала в вентиляционные решетки, оставляя длинные черные полосы. Доктор поправил халат, теперь полностью пропитанный чужой кровью, и вышел в коридор. Первый же мутант, оказавшийся на пути, прижался к стене, склонив измененную морду в жесте подчинения. «Прибери здесь», – бросил доктор. «Чтобы блестело». Мутант кивнул и исчез за дверью, ступая бесшумно по скользкому полу. Доктор двинулся дальше. Капли крови с его рукавов падали на пол, оставляя тонкую дорожку. Мутанты в соседних секторах инстинктивно сворачивали в сторону, избегая встретиться с ним взглядом. Их страх был почти осязаем, и доктору это нравилось. Центральный узел управления находился в самом сердце комплекса. Круглый зал, окруженный панорамными экранами. На мониторах мелькали изображения с камер, схемы территории, данные с датчиков. Несколько операторов-мутантов, покрытыми серыми наростами, сидели за пультами. Их пальцы быстро перебирали клавиши и сенсоры. Доктор вошел, и в зале воцарилась гробовая тишина. Он медленно провел взглядом по каждому из присутствующих. «Закрыть все периметры». Его голос был холодным и ровным. «Запустить дроны. Установить постоянное наблюдение за Абу Фаизом. Прочесать местность от точки, где был найден автобус». Один из мутантов на пульте едва заметно дрогнул. Доктор поймал его взгляд и мгновенно прочитал слабый оттенок сомнения. Этого хватило, чтобы оператор съежился и отвел глаза. «Беглецов мне сюда», — продолжил доктор. «Живыми». Он развернулся и вышел, уже чувствуя, как в глубине комплекса начинает шевелиться и собираться первые группы преследователей.